Профессор растерялся. Основные справочники и материалы остались на кафедре в университете, но на память он никогда не жаловался. Он ожидал от Крейга простого вопроса, и вот теперь никак не мог вспомнить. «Нет, не думаю, чтобы кто-либо когда-либо слышал об этих людях. В материалах о жизни индейцев с Великих Равнин они не упоминаются. А почему вы спрашиваете?» «Договорили, будто бы высокий лось откололся от основной группы, сумел избежать встречи со всеми патрульными отрядами Терри и провел зиму неподалеку от этого места, в горах Прайор, сэр. Первый раз слышу. Если и так, то этого лося вместе с его людьми должны были обнаружить весной. Можно справиться в Хромом Олене, центре резервации северных Шайенов, в мемориальном колледже. Тупой нож тоже кто-то может знать». Бен Крейг запомнил имя. Осенью он непременно найдет этого хромого оленя, кем бы он там ни был, и спросит. Первые туристы появились в этот уикенд, а потом уже повалили целыми толпами. В основном добирались автобусами, но кое-кто и на своих машинах. Тут были группы студентов, школьников с учителями. Некоторые приезжали целыми семьями, но все они должны были парковаться примерно в полумиле от форта, чтобы не портить вида, и подвозили их потом до ворот в фургонах, запряженных лошадьми. По мнению профессора Инкуза, это помогало созданию соответствующей атмосферы. И он не ошибся. Ребятишек, а посетителями форта были в основном дети, приводила в полный восторг поездка в фургоне, и уже приближаясь к воротам, все они воображали себя настоящими первопроходцами. Шумными, возбужденными стайками высыпали они из огромных фургонов. Крейг обрабатывал шкурки пушных зверей. Они были натянуты на специальные рамы во дворе. Он солил и скоблил их, только после этого можно было начинать процесс дубления. Солдаты маршировали, кузнец раздувал огромные мехи, девушки в длинных хлопковых платьях стирали белье в больших деревянных чанах, а майор Инглс был повсюду и руководил всем. Водил экскурсантов по форту, объяснял занятия каждого работника, посвящал в детали и особенности жизни в прериях. В штате форта имелись два студента-аборигена. Они изображали дружественно настроенных индейцев, работавших в форте проводниками и следопытами. Солдаты же готовились отразить атаку враждебного отряда индейцев. Носили они холщовые штаны, синие полотняные рубахи, кожаные сумочки, привязанные к поясу, а на головах у них красовались парики из длинных черных волос и смешные остроконечные шляпы.